Глава 7. Друзья и коллеги. «Не спочне мы, не успокоимся» или «Как я был челноком». Опиши мне счастье, которое тебе выпало, и несчастье, которое на тебя обрушилось, а я скажу тебе, кто ты. Тадеуш Ружевич, польский поэт и драматург. Мой друг Олег выучил польский язык не потому, что хотел смотреть фильмы Анджея Вайды без дубляжа, читать Мицкевича в оригинале, и не для того, чтобы понимать, о чем поют его любимые червоные гитары. Жизнь заставила. Он закончил с красным дипломом политех, работал в крупном НИИ, был членом парткома института. А денег на жизнь не хватало. И он пополнил ряды людей с клетчатыми сумками. Стал челноком в свободное от основной работы время. В конце 80-х рука рыночной экономики робко постучала в квартиру на последнем этаже дома номер 17 по улице Краснова, где жил Олег. Рыночный в буквальном смысле слова. Олег закупал в Одессе и Молдавии товар и перепродавал его на польских рынках. Потом на злотые покупал в Польше другой товар и перепродавал его уже в Одессе. Каждые выходные он десантировался в Польше с тысячами таких же, как и он, сотрудников НИИ, учителей и бывших военных, а по будням делал вид, что создает автоматизированные системы управления для несуществующего народного хозяйства и заседал в парткоме, обновляемой Горбачевым партией. И пока он сидел на работе, его жена Надежда, оправдывая свое имя, носилась по магазинам в поисках каких-то странных, с моей точки зрения, вещей для дальнейшей перепродажи. Олег говорил, что их образ жизни выражается формулой «товар, деньги, товар, деньги» и далее до бесконечности. А я называл этот процесс проще – «круговорот говна в природе». И вот в 1990 году вышло историческое постановление, которое законодательно разрешало свободное хождение валюты, в том числе ее ввоз на территорию СССР. Олег бросил свой НИИ и перестал платить партвзносы. В парткоме доллары не принимали. На моей актерской жизни ни одно постановление партии и правительства никак не отразилось. Получение ролей от этого не зависело, и холодильник не заполнялся. Правда, говорить стало можно обо всем. Театр, в котором я служил, превратился в дискуссионный клуб. Свобода слова уничтожила искусство намека, и крик с матом стали обычными в любом споре. Я помню, как один народный артист России кричал другому: «Вадим, пойми, я был мальчишкой и видел Сталина на расстоянии вытянутой руки. Вот как тебя сейчас. И я никогда, ты слышишь, никогда не поверю, что он был плохим человеком». А Вадим схватил тяжелый стул и с криком «Боря, я убью тебя!» начал гонять оппонента по закулисью. А еще один народный артист, только уже всего Советского Союза, по наивности на старости лет вступил в партию за год до ее отмены, а другой, даже незаслуженный, спросил его: «Что, хотите умереть коммунистом?» И уже навстречу Борису и Вадиму бежала новая жертва перестройки и гласности с криком «Он меня убьет!», преследуемая молодым 65-летним коммунистом, который размахивал бутафорской шпагой. И два всем известных стукача, которые поначалу выглядели затравленными, постепенно примкнули к наиболее революционно настроенной части труппы. И раз в два месяца в театре бесплатно выдавали гуманитарную помощь. Сухой паёк солдат НАТО, банку сосисок, концентрированный суп, рис быстрого приготовления, плитку шоколада и пачку презервативов. Вероятно, за особый вклад нашего театра в европейскую культуру. И доска объявлений на первом этаже изменилась согласно духу времени. Если раньше она извещала о праздниках, панихидах и экскурсиях, то теперь пестрела такими предложениями: «Продам партию отличных кроссовок по цене ниже рыночной или поменяю на гречку. Брус 50-ка срочно 10 кубов сухой на реализацию. Обращаться к осветителю Игорю». 25 декабря желающие могут приобрести майонез и мандарины. Запись у помощника завтруппой Оксаны. Топливные и воздушные фильтры для «Жигулей» всех марок, не выходя из театра. Толик. И в правом нижнем углу. Друзья. В доме ветеранов сцены закончились продукты. Есть практически нечего. Поможем нашим старикам. Примем любую помощь. Правком. Как-то моя восьмерка забарахлила, не завелась, и я поехал на спектакль на метро. В вагоне встретил моего соседа по гримерке, Валеру. Мы вышли на Сенной, закурили и пошли в сторону театра. На углу Садовой и Дзержинского какой-то нищий, лежащий на тряпках, попросил у нас денег. Мы развели руками. «Ну, хоть закурить найдется?» — спросил он. Валерка протянул ему «Беломор», а я пачку «Примы» без фильтра. Ну, какой мужичок, такой табачок. Нищий выбрал «Приму» и прикурил у меня. Мы отошли и услышали, как он тяжело закашлялся. Мы обернулись, и он, задыхаясь, крикнул нам: «Ребята, как же вы это курите?» Я понял, что в жизни нужно срочно что-то менять. Я пришел за советом к моему приятелю, кооператору Марику. Марик к этому времени сумел заработать свои первые 100 тысяч долларов. У него был маленький цех, в котором делали тематические стеариновые свечки в виде фигурок Горбачева, Ельцина и других знаковых персонажей эпохи. Причем фитили у них торчали из разных частей тела, не буду уточнять каких. Поджигать свечку можно было, исходя из своего личного отношения к политику. Кроме того, Марик занимался стройматериалами и сантехникой. Недавно Марик купил новую девятку «Жигули». Припарковал ее под окнами какого-то института, в котором разные кооперативы арендовали помещения, пока он поднимался на лифте. Бандиты взорвали чей-то офис. 200-килограммовый сейф с взрывной волной выбросило из окна прямо на крышу еще не обмытой машины. Марика я застал дома в совсем разобранном виде. Он ходил в одних семейных трусах, в раскоряку, как кавалерист, широко расставив ноги, и стонал. «Марик, что случилось?» — спросил я. «Случилось то, что я дебил», — ответил он. «С этого места поподробнее», — попросил я. «Ты понимаешь, сегодня у меня работяги закончили ремонт в квартире. Ну, я вижу, красиво». «О, очень!» — простонал он. «И чего ты меня, жаба, задушила платить им еще и за уборку и мойку окон от краски? Короче, я их послал. Они послали меня, собрали свое барахло и свалили. Оставили только бутылку с ацетоном. Ну, я сходил, купил вату. И 2 часа отмывал окна, а вату в унитаз бросал. Потом пошел в сортир, сел, закурил и сигарету непогашенную бросил между ног в толчок. Раздался хлопок, вспышка жуткая, и меня подбросило под потолок. И запахло жареным, боль адская. Я скорую вызвал. Я этим козлам объясняю, что у меня там омлет между ног, и слышу в трубке, как они ржут и требуют подробностей. Когда у бати моего был инфаркт, так скорая через час приехала, а тут через 5 минут и сразу 2 бригады. Ну, что сказали? Сказали, жалко, что фотоаппарата ни у кого нет. Как же мне хреново, мама моя, мамочка. В общем, совета у бедного Марика я не попросил. Ему бы со своим разобраться хозяйством. Приближался отпуск. Я позвонил Олегу в Одессу и попросил взять меня с собой в Польшу почелночить. Он предложил: «Только давай затаримся в Ленинграде. У вас же снабжение посерьезней будет. И поедем не на автобусе, а на твоей тачке. Так мы в 2 раза больше товара возьмем. Ну и совместим приятное с полезным. Отстреляемся, а потом погуляем, покатаемся по Польше». Договорились. Незадолго до этого разговора я был в Одессе. Олег жил в одном подъезде с моими родителями. Однокомнатную квартирку его я не узнал. За полгода она была превращена в склад. От пола до потолка были сложены комплекты постельного белья, детские игрушки, стеклянная и металлическая посуда, спортивный инвентарь, наборы столярных и слесарных инструментов, бинокли, фото- и киноаппаратура, ночные горшки, 2 аккордеона, 3 портативных цветных телевизора «Шилялис» и еще бог знает что. Разворачиваться в комнате можно было только стоя. Стул поставить было негде. Я был впечатлен. «Ну, продашь ты это все в Польше. Привезешь валюту. А дальше что?» — спросил я. «Ну, снова закуплю товар. А какая конечная цель? Купить квартиру, машину, завод, пароход?» «Вот ты меня сейчас, Юрик, в тупик поставил». Приближался отпуск, который в Академическом театре был аж 2 месяца. Олег прилетел в Ленинград, и мы начали скупаться. Мы купили 200 шариков для настольного тенниса, 50 валанов для бадминтона, складной стол с 4 стульями для пикника, 4 электробритвы, небольшую надувную лодку, 10 перочинных ножей, набор столовых приборов, батарейки типа крона, 4 электрокофеварки для автомобиля работали от прикуривателя. Самыми крутыми нашими приобретениями были куплены по огромному блату 2 полуметровых игрушечных радиоуправляемых машинки электроника, 4 банки растворимого бразильского кофе и 8 бутылок жидкой валюты, то есть водки. Она тогда была по талонам. А еще я настоял на покупке 2 счетчиков Гейгера. «Зачем?» — спросил Олег. «Они же дорогие, можем не отбить». «Олежек, а после Чернобыля радиоактивное облако куда пошло?» «Куда?» «На Белоруссию и Польшу». «Польшу!» 15 июня в 6 часов утра мы взяли курс на Львов. Сложили заднее кресло восьмерки и с трудом разместили в ней все наше барахло и 4 канистры бензина. Олег тщательно составил музыкальный плейлист на всю дорогу. Магнитола заглотила кассету червоных гитар, и под голос Северина Краевского мы рванули навстречу либеральным реформам. Под аккомпанемент 3 гитар и мандолины звучала наша любимая песня «Не спочнемы, не успокоимся». «Не утомлены в пьеше жаль, бо заедно ущина удали у друга даль. Не спочнемы, ним дойждемы, ним зайджемы в щудьми ляс. Вьен сподродзе, зашпеваемы, хочешь раз». Я попросил Олега перевести мне слова песни с польского. Подстрочник получился такой. «Неприходящая в груди печаль, ведь за каждой бесконечной далью появляется другая. Мы не успокоимся, мы придем туда, в нужный нам волшебный 7-й лес. Давайте по дороге туда, споем хотя бы раз». «А почему лес 7-й?» — спросил я. «Ну, потому что в польской мифологии навалом всяких именно лесных духов. Они сбивают странников с правильного пути, и те блуждают потом по лесам». «Так, а почему все-таки лес 7-й?» «Не знаю». «А чьи слова?» «Огнешки Осетской». «Опа! А у Окуджавы есть песня, и там такие слова. Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбою, в прощании и в прощении, и в смехе, и в слезах, когда трубач над Краковым возносится с трубою. Хватаюсь я за саблю с надеждой в глазах». Может, он это ей посвятил? Песня называется «Прощание с Польшей». «А может, и ей», — сказал Олег. «Но наша с тобой задача, Юра, не прощаться с Польшей, а для начала поздороваться с ней, правильно?» «Правильно, Олежек. Наша с тобой задача — это все, что трясется в багажнике, втюхать на родине Агнешки Осетской, а оттуда привезти доллары на родину Булата Окуджавы». «Хорошо, ты сказал». На следующий день мы подъехали в район села Шегини, где располагался одноименный пограничный переход с украинской стороны. Мы встали в хвост многокилометровой автомобильной очереди. Я подошел к последней машине и поинтересовался у водителя. «Давно стоите?» «Так уже 2 суток». Мне сразу поплохело. «А какие перспективы?» — спросил я. «А перспектива у нас такая. Еще через 2 суток проехать границу». «Да будь оно все проклято!» — сказал я про себя, и когда сел в свою восьмерку, накинулся на Олега. «Что ж ты не предупредил меня сразу, что это трындец? Ты знал, какие здесь очереди?» «Ну, конечно. Они последний год везде такие. Ну, на автобусе немножко быстрее». «Немножко — это сколько?» «Ну, на сутки где-то, не больше», — успокоил он. Я откинулся на сиденье и только и мог процедить. «Твою ж мать!» Мы приближались к границе со скоростью максимум 10 метров в час. Машину приходилось постоянно то заводить, то глушить, и я стал бояться, что долго она не протянет. Вся лесопосадка с обеих сторон дороги была загажена невероятно. Пакеты, бумага, бутылки, объедки, а также продукты жизнедеятельности человека, который никто никогда не убирал с тех пор, как первый челнок спросил у местных: «А где у вас тут туалет?» А местные так гостеприимно развели руками во все стороны и ответили: «А везде!» Жара была жуткая, и смрад стоял отвратительный над этой извивающейся змеей очередью из автомобилей с людьми, которые пытались попробовать жить лучше, чем им предлагалось. «А, хотите жить по-человечески? Поживите трое суток, как животные!» Этот брезгливый ультиматум, казалось, витал над нами. Но, как сказал Ион Друдзе, человек привыкает ко всему, и это самая страшная правда, сказанная о нем. И на капотах автомобилей появлялись шахматы и картишки, образовывались и другие клубы по интересам. Люди пытались шутить и петь матерные частушки, чтобы не сойти с ума. С веселым и отчаянным вызовом они посылали проклятие на голову Горбачева, который для них на эти трое суток персонифицировал все зло. Жители окрестных сел предлагали втридорога воду, лимонад, вареную картошку, сало и жареных кур, так что с голоду никто не умер. Бензин меняли только на водку. Когда вдоль дороги стали появляться огромные, богатые и безвкусные частные дома, я спросил Олега: «Это чьи ж такие?» «Таможенников», — ответил он. Через двое суток мы, небритые и немытые, увидали вдали пропускной пункт. Он замаячил перед нами, как статуя свободы перед выползшими из трюма на палубу корабля переселенцами из Старого Света. За 50 метров от пограничного шлагбаума моя восьмерка умерла. После бесконечной дерготни и издевательств над зажиганием она на прощание отозвалась на поворот ключа с жалким скрежетом под капотом и испустила дух. А сзади уже вовсю сигналили и орали водители, и особенно их жены. «Алик, стартер накрылся», — поставил я диагноз. «Буду толкать», — сказал Олег, — «иначе они опрокинут машину». И он решительно выскочил, взялся руками за багажник и начал раскачивать восьмерку. Он был тогда раза в два худее меня, как говорится, в чем душа держится. А дорога шла вверх под углом градусов 15. Чтобы ему помочь, я вышел из машины и, держась одной рукой за руль, тоже стал ее толкать. «Сядь в кабину! Сядь в кабину!» — заорал Олег. «Когда поедешь, включишь зажигание и передачу». Лицо его было багровым, а на руках вылезло какое-то подобие мышц, которых сроду не было у него. Он был страшным. Я никогда его таким не видел и не посмел ослушаться. Никто из очереди не помог ему. Только одна бабка перекрестилась. Остальные притихше наблюдали, чем же закончится эта неравная схватка еврея с жигулями. Олег с выпученными глазами, истекающий потом, заорал остатками голоса «А-а-а!» и из последних сил налег на багажник. И здесь, на окраине украинского села, превратившегося в поле битвы Олега Приворотера, с бездушным железом за право въехать в страну, из которой его соплеменники обычно бежали, историческая справедливость взяла реванш. На коротком спуске машина поддалась и медленно покатилась. Я включил передачу, сбросил сцепление, зажигание сработало, и мотор громко взвыл, а из выхлопной трубы Олега обдало облаком черно-синего дыма. Я ехал, а он на последнем издыхании ковылял сзади и махал мне, мол, «Не останавливайся! Только не останавливайся!» Я затормозил у шлагбаума и только тут заметил, что все это время, пока Олег толкал в гору эти 1300 килограммов, машина была на ручном тормозе. «Прости, друг, ты узнаешь об этом только когда прочтешь мой рассказ». Пожилой толстый пограничник сказал нам: «А заглушите двигатель!» «Так нельзя, она больше не заведется!» — взмолились мы. «Заглушите двигатель!» Он был непреклонен. Олег сказал мне: «Глуши, заведем с наката». Я повернул ключ в замке, и машина затихла. «Документы», — потребовал прапорщик. «Пожалуйста». «Страховку». «Пожалуйста». «Та нету». «А какую?» «Та на временный ввоз машины у Польшу. Ее надо было вон у той будочки оформить». «Так мы сейчас и оформим». «Та не, так не положено, мужчина. Сейчас вот вы встанете у конец очереди, и тогда уже оформите». «В какой конец?» «Та у самый». И прапорщик показал куда-то за горизонт. Я понял, что это крах. Еще трое суток я не выдержу. А в Олеге, после его сизифового подвига, по моим прикидкам, жизни оставалось максимум на полдня. Я беспомощно посмотрел на небо, и, наверное, оттуда на меня что-то снизошло. Я закатил глаза, пустил слюну, упал на прапорщика, чтобы не сразу на землю, и, медленно цепляясь за погоны и портупею, сполз к его ногам. А там уже включил подучую, как будто меня било высоковольтным током. Пока меня колбасило, я услышал, как люди начали кричать: «Фашисты! От же ж фашисты! Довели человека до эпилепсии!» Ну и так далее. Кто-то поднес к моему носу нашатырь. Я вдохнул, и у меня чуть не взорвался от этого мозг. А какая-то женщина засунула мне в рот между зубов грязный карандаш. «Чтобы язык не прикусил», — объяснила она окружающим. Я стал сбавлять обороты, уменьшил частоту конвульсий и смотрел на мир испуганными, извиняющимися глазами. «Так, слышишь ты?» — окликнул пограничник Олега, который стоял охреневший в стороне и не понимал, что происходит. «Забирай своего припадочного, оформляйте страховку, и чтоб я вас тут больше не видел. Никогда!» С горки машина завелась легко. Когда мы уже ехали по нейтральной полосе, Олег спросил: «Юрик, а что это было? Ты мне никогда не говорил, что у тебя эпилепсия. Это у тебя после первого развода?» «Нет, Олежек, после второй свадьбы», — ответил я и заржал. «Ты чего, прикидывался, да? Вот ты козел! Ты понимаешь, что ты козел? Я же поверил, гад! Я чуть концы не отдал от страха. Концы ты чуть не отдал раньше, когда машину толкал». Олег успокоился и уже с восторгом резюмировал: «Ну ты артист! Реальный, блин, Смоктуновский!» Когда мы подъезжали к Медыке, польскому пограничному переходу, Олег сказал: «А вот сейчас ты увидишь, как работают польские пограничники и таможенники. Не то что это быдло. Как говорится, почувствуйте разницу, господа». «Угу. Ха-ха-ха. Мы приготовили документы». «Ну, Олежек, теперь вся надежда на твой польский», — сказал я. «Попрошу не волноваться», — ответил он. Польские пограничники были формально вежливыми и документы проверяли в одноразовых перчатках. Я бы их понял, если бы для общения с людьми, которые трое суток ждали этой встречи, не мывшись, они бы надели даже костюмы химзащиты. Подъехали к таможне. Навстречу нам вышел молодой красивый офицер в черных очках и в безупречно сидящей на нем форме. Вылитый Збигнев Цибульский. Позже Олег перевел мне содержание их разговора. «Офицер, добро пожаловать, панове». «Олег, доброго дня, господин». «Извините, до сих пор не выучил знаки различия польской таможни». «Офицер, старший таможенный аспирант, товара много везете?» «Олег, ровно столько, сколько нужно для подарков нашим друзьям, представителям польской творческой интеллигенции». Цибульский заглянул в предусмотрительно открытый багажник и спросил: «И что, представители нашей творческой интеллигенции выпьют 8 бутылок русской водки?» «Нет, они выпьют 7», — ответил Олег и протянул одну бутылку офицеру. Тот спрятал ее в брезентовую сумку, висевшую на ремне, потом что-то прошипел в рацию, и через минуту к нам подошли еще 3 таможенника. «Эти ребята», — представил коллег офицер, — «играют в народном театре нашего управления. В свободное от основной работы время они тоже творческая интеллигенция». Олег отдал еще 3 бутылки водки. А потом они вчетвером полностью разобрали мою восьмерку. Пластмассовые тюльпаны, которыми крепилась вся обшивка к корпусу, с треском отлетали в сторону. Кресла лежали опрокинутыми на земле, а приборная панель ощетинилась выдернутыми проводами. Голый автомобиль стоял, как униженный призывник на военкоматовской медкомиссии. Офицера заинтересовала электробритва «Харьков-109», и он спросил, «А что-то курва есть?» «А то для пана», — ответил Олег, и бездонная брезентовая сумка таможенника проглотила бритву вместе с коробкой. Олег спросил офицера, «За что пан с нами так постемпуе? За что вы с нами так поступаете?» А тот ответил, «Пан бардзо добже муви по-польску». «Подождливе добже!» «Вы очень хорошо говорите по-польски. Подозрительно хорошо!» К счастью, поляки помогли нам обратно собрать машину и даже толкнули ее, чтобы она завелась юзом. И вот мы уже в Польше. Первый привал сделали в Ксенжице. Нашли красивое местечко на берегу реки. Машину оставили на дороге, на горке, чтобы она потом покатилась самокатом и легко завелась. Искупались, перекусили, повалялись на солнышке, со смехом вспоминали все наши злоключения и с надеждой, что все плохое уже позади, сели в машину. Покатили с горки вниз по дороге, но я поздно сбросил сцепление, восьмерка не завелась, и мы въехали в речку по самые двери. Река называлась Раба, и мы стали рабами Рабы. Было воскресенье, вокруг ни души. Олег отправился на поиски трактора и через час обменял наше спасение еще на две бутылки водки. Тракторист вытащил нас на прямую дорогу и помог завестись. К вечеру мы приехали в Вильковице к друзьям Олега на ночлег. Две родных сестры, Едвига и Габриэла, оказались гостеприимными и веселыми девушками. Муж Габриэлы, Сташек, автомеханик, занялся моим стартером. Он разобрал его и со словами на русско-польском «То есть вещь советска, барджо смазку любит» окунул все детали в поддон с автомобильным маслом и оставил на ночь. Утром стартер волшебным образом заработает. А вот вторая сестра, Едвига, была не замужем. Сказав мне об этом, Олег многозначительно подмигнул, а я отрицательно покачал головой. Ой, нехорошо, конечно, так про девушку, но Едвига с успехом развеяла в моих глазах миф о том, что польки — самые красивые женщины в Европе. «Она не прошла мой тест «Северный полюс-2», — сказал я Олегу. «И что за тест такой?» «Да простой тест. Вот, к примеру, все говорят про какую-нибудь женщину, что она некрасивая и что, мол, я с ней никогда ни за какие деньги. Не торопись». Представь себе, что тебя с ней высадили дрейфовать на станции «Северный полюс-2». Ты метеоролог, она радистка. Больше никого. Проходит месяц, ты думаешь про нее. Вот страшилище. И начинаешь уже засматриваться на белых медведей. А еще через пару месяцев уже думаешь, да нормальная баба, очень даже ничего. А еще через месяц при свете северного сияния под музыку Вивальди, под завывание вьюги, у вас все и произойдет. Через полгода ты уже будешь думать, и как же я без тебя раньше жил-то, солнышко? А что через год, спросил Олег? Через год вам главное на большой земле с ней не встречаться. Поэтому никогда не отвергай ни одной женщины. Сначала мысленно подрейфуй с ней на льдине. Но вот Едвига мой тест, к сожалению, не прошла. На следующий день в 5 часов утра мы припарковались на огромном рынке под городом Бельска-Бяла. Собственно, рынка никакого не было, а было огромное необозримое поле с сотнями, если не тысячами, машин и автобусов на нем. Машины все подъезжали и подъезжали, тормозили на большой скорости, поднимая клубы пыли. Все старались занять лучшие места, там, где были островки асфальта. Олег разложил на земле две больших столовых клеенки. На них он вывалил наш скарб для продажи. Ему повезло первому. Пожилой поляк купил у него перочинный ножик и банку кофе. Олег взял купюру и привычно помахал ею над своим товаром. «С почином», — сказал он сам себе. Именно машинальность этого жеста привела меня в полное уныние. Лучше бы я никогда не видел, как мой друг, медалист, отличник, умница, светлая голова, стоит в польской пыли и машет злотыми над барахлом. Про себя я так почему-то не подумал. У меня купили радиоуправляемую машинку, и, получив первую купюру, я сделал Олегу выгодное предложение. «Алик, поторгуй одновременно и своим, и моим товаром. 30% от маржи твои, а я похожу, осмотрюсь, прогуляюсь. Да, уж лучше походи, а? А то у тебя такие демпинговые цены, что соседи скоро начнут нас бить». Я пошел и купил в кафешке пачку сигарет «Пако Рабан», два хот-дога и две бутылки колы. Вернулся к Олегу, угостил его, спросил, как у нас бизнес, и всем своим видом давал понять, что больше за прилавок не встану и что мы уже обо всем договорились. Я опять ушел и купил две польских запеканки, булки с шампиньонами и сыром. А когда вернулся, увидел, что Олег уже отстрелялся, то есть продал все, и свое, и мое. Никаких процентов он не взял, как я его не просил. Мы заработали по $200 чистыми на брата. А потом мы слегка покутили и помотались по Польше, и в Краков заехали, и в Варшаву, и там в одном ресторанчике впервые услышали Scorpions «Wind of Change». Но нашей любимой песней все-таки оставалась польская «Неспочнемы», «Не успокоимся», несмотря на все, что с нами произошло. Когда я писал эту историю, то понял две вещи. Первое. Повесть — это рассказ, который никак не можешь закончить. Второе. Когда пишешь или перечитываешь то, что написал, иногда помогает музыка. Кроме «Неспочнемы», я слушал знаменитый полонез Огинского в разных исполнениях, от фортепианного до детского хора. Кстати, этот полонез на самом деле называется «Прощание с Родиной». Слава Богу, не мое и не с моей.